Стоило об этом подумать, и я непроизвольно поморщился. В голове вновь всплыли воспоминания о старшем царевиче, который спас меня от ранений, но сам погиб. Глупо и благородно, даже слишком, учитывая, что я его вообще не знал и за брата не считал. А следующей мыслью была холодная ярость на того, кто это устроил. Поднявшись на койке, я использовал серп, оставляя на решетке глубокие царапины. Пожалуй, за несколько ударов можно и вскрыть ее, словно консервным ножом. Но в тот же миг в коридоре замигала красная лампочка, и коротко взвыла сирена. «Оставайтесь на месте. Попытка побега не приведет ни к чему хорошему, нам придется пустить газ», донеслось из динамиков, находящихся где-то вне поля моего зрения. «Ну, спасибо, что предупредили. Газ – это, безусловно, неприятно, но так я к нему хоть подготовиться смогу. И зачем это все?» – окрикнул усталый и недовольный голос, когда я закончил разрывать наволочку и изготавливать из нее маску. Пришел, напакостил, испортил хорошую вещь. Обернувшись, я увидел стоящего передо мной лебедя. В прошлый раз был отец. Сейчас что, стесняется заходить в гости? Иван, прошу, сядь и успокойся. Мы посчитали, что пока это неоправданный риск. Судя по твоим действиям, ты мог неверно интерпретировать происходящее и, скажем так, отомстить за брата не тому. Неправильно интерпретировать? Да куда уж проще. Вы знали о теракте, но вместо того, чтобы его предотвратить, или сразу после начала и появления картинки ворваться и обездвижить, да тем же символом сна или газом, бездействовали. Боже, почему я должен отчитываться перед каким-то импульсивным мальчишкой, вздохнул лебедь, прикрыв глаза ладонью и помассировав переносицу. У нас все было под контролем. Где сейчас, как же, семеро погибли сразу. У террористов было армейское и штурмовое вооружение. Но, кроме того, они готовились к массовой казни. Я едва успел, вмешавшись и приняв огонь на себя. Они ждали, пока мы освободим других террористов и сепаратистов. Мы могли поторговаться, протянуть время. Да нам, на самом-то деле было нужно всего ничего, 15 минут, пока не очнется наш Макаш. Кто? Не сразу понял я, но, потом сопоставив факты, до меня дошло. Та женщина с посохом, которая всех отправила в отключку, которая была вчера на тайном семейном совете. И какого черта она спала? Ну, пораскинь мозгами, тебя никто не торопит. Мне это вслух делать? Ладно, допустим, она засыпает после применения своего символа, как и все в некотором радиусе. Потом просыпается, что очевидно. И, хотите сказать, что она применяла дар незадолго до этого? Зачем? Затем, что все пошло не по плану и нападений было несколько, не сдержавшись, выпалил лебедь. Мы знали, что они будут. Такой повод, христианское Рождество, выступление императора, да еще и первый имперский бал. Усилили охрану как могли и на церковной службе, и в зимнем, и в летнем. Хотите сказать, что вас подставили? Нас кинули, развели как детей, зло ответил генерал. Нападение и в самом деле было три. Одно на церковную службу в Исаакиевском соборе, второе на резиденцию императора, здесь, и третье, то, в котором ты принимал непосредственное участие. Подробности, сказал я, все же сев на койку. Если тебе это важно, то вначале напали на царское село, напали большой группой, внушительной и казавшейся достаточно грозной, чтобы счесть главной атакой. Около 100 человек с автоматами и гранатометами. Протаранили ворота автобусом, прорвались на территорию, никто не разбирался, но после стало понятно, что с оружием был только каждый десятый, остальные – заложники, которых переодели в балаклавы и погнали на убой. Но для отражения атаки пришлось перебросить часть сил из центра. Твою мать, не сдержавшись, выругался я. Дальше атаковали собор, где готовились к ночной службе, с самого утра он полон верующих, которые тогда толпились на прилегающей площади. Мы ради этого даже перекрыли движение. Не помогло. Исламские террористы прорвались через оцепление, въехав в толпу молящихся на армейских трах, а потом открыли огонь на поражение из пулеметов и личного оружия. Погибло больше 300 человек, и вы сняли оцепление с зимнего, рассчитывая, что это уж точно основное нападение. Пробормотал я, когда картинка в голове уже сложилась. Это не просто провал, такое возможно только при тотальном предательстве, или при конкуренции спецслужб, борющихся за власть, мрачно прокомментировал лебедь. Если еще 10 лет назад у нас был политический вакуум, в котором росло все, что можно, сейчас наоборот, Бывшие ФСБ и наша преобразованная служба достаточно окрепли, чтобы подгрести под себя все. Уверены, что они имеют к этому отношение. Благодаря тебе у нас не осталось живых сообщников. Врете. Я первым ударом придавил несколько люстрой, они пусть и калеки, но выжить должны были. К тому же главный не собирался вступать в бой, стоило мне обратить на себя внимание, как он, наоборот, затаился. Главный, ты его рассек своим знаком напополам. Я рассек их подставную куклу, клоуна, который кричал и нервничал, а главный оставался жив. Под 1,85 м, мускулистый, но не распухший, как бодибилдер, с короткой прической, балаклава не топорщилась. Прикрыв глаза, начал я перечислять детали. Цвет глаз не различил, слишком далеко, но в бронежилете он чувствовал себя уверенно и свободно, явно носит постоянно. Военный или, как вы сказали, вспшник, на втором этаже был. Вот как, мы еще не до конца отсмотрели видео, разбирались с текущими проблемами. Большую часть нападавших мы сумели опознать и без подробного расследования, все они разыскиваемые террористы, подвел итог Лебедь. Так что первое подозрение ложится на них и на воскресшие движения коммунистов, на которых так удобно спихивать всех собак, не пытаясь докопаться до истинно виновных, усмехнулся я, а потом еще приплести единственного, кто спас от расстрела на балу, чтобы гарантированно смыть с себя позор провала. Нет, все гораздо хуже. Вас сделают героями. Тебя и Михаила. Ну и, конечно, Александра. Посмертно. В результате похороны у него и Николая будут в один день. Никого не смущает, что мы не похожи на царевичей полгода назад. Вы с Михаилом пойдете под своими княжескими фамилиями. А погибшим братьям уже все равно, какой слой грима на них будет. Если надо, просто сделают глиняную маску по фото и положат сверху. Спокойно пожал плечами Лебедь. А я ведь говорил, я предупреждал, что объявление об охоте на бандитов не пройдет даром, что они объединятся с террористами и прочими отбросами, а потом еще и денег от наших врагов получат, для финансирования, прислонившись затылком к холодной бетонной стене, проговорил я, без этого гнилого симбиоза у них ничего бы не вышло, вы им сами все карты сдали, может и так, но они пытались переломить ситуацию, а вместо этого только объединили против себя и верующих, и аристократию, и простых людей. Жаль погибших, искренне, но лучшего повода сложно было придумать, мрачно проговорил Лебедь. И сейчас вся государственная пропаганда раскручивает эту историю. На всех частотах, телевизионных каналах, в газетах и журналах. Император потерял двоих своих сыновей от рук террористов. Вместе с сотнями обычных верующих. Всенародная ненависть приближается к пиковой отметке. Такого не было с 79-го, когда во всех военкоматах очереди добровольцев стояли. И вы используете это для внутриполитической борьбы. В том числе, не стал спорить Лебедь, но не мы это затеяли. Такого исхода никто из нас не желал. Поверь, значит, у вас очень много работы, выдохнул я, понимая, что, если сейчас не отпущу вожжи, потом придется пахать, закусив у дела. Теперь очевидно, это не события преследуют меня, я просто в них вписываюсь. Мог бы я пересидеть, ну тихонько забиться в угол и закрыться дланью, вот вроде и да, но нет, не мог бы, стерпеть такое невозможно, ни мне, ни в моей природе. Так почему же вы пришли и докладываете, как вы сказали, импульсивному подростку, вместо того, чтобы рыть носом и искать реальных виновников? Потому что часть видео мы все же отсмотрели, и на нем отчетливо видно, как ты применяешь два символа. До этого у нас не было прямых доказательств, но теперь они очевидны, произнес, внимательно глядя на меня, генерал. Как давно тебе удалось получить эти способности? О, это легко, как только покажете, какой знак у вас. Никакого, с хитрой ухмылкой ответил Лебедь. Я из идейных соображений, а не по классовому зову. Хотя сейчас уже все смешалось, и мои дети вполне могут получить символы, как и вы. Неожиданно, я даже растерялся на мгновение. Его мне оставил полковник, после нападения киллеров с гранатометом. Оставил, значит, их можно передать после смерти. Не думаю, что это сработает на неодаренных. И вообще, тут все сложнее, ответил я, вспоминая символ, который использовал Александр. Довольно замысловатый щелчок пальцами, при котором они формируют символ за считанные мгновения. Прикрыв глаза, попробовал повторить, но ничего не вышло. Они просто не загорались. Спираль сна, та же проблема, свечения не возникает. Что ты сейчас пытался сделать? Брат умер у меня на руках, подумал, что он мог бы передать символ мне, но нет, вероятно, нужно куда больше выполненных условий. А может, я просто не могу использовать больше двух символов и выучить их в принципе или еще какие-то причины, о которых я понятия не имею. Секунду, извинился генерал, недовольно поморщившись, когда у него на поясе зазвонил телефон. Ему явно было интересно самому освоить знаки, или, по крайней мере, понять принцип их перехода, как и мне, чего не хватило в случае с Александром. Он умер, знак я его видел многократно и отчетливо. Полковника тоже не я убивал, он умер от рук террористов. В чем тогда разница? В том, что он применил его на мне. Получить повреждение, отчетливо увидеть знак, а после убить носителя, в таком порядке, обидно то, что я не получил новый символ от скрижали. Еще обиднее, что, выходит, я не получу знаки императора и той женщины, ходячего снотворного, потому что они не наносят повреждений, а с ума вообще не используется в бою, это скорее пространственный карман. Но тогда, почему у меня есть символ облик? Да, он вполне вменяем. «Кидаться на вас точно не станет», — успокаивающе проговорил лебедь. «Да, можем подняться. В течение 10 минут будем». Генерал положил трубку и помахал куда-то в сторону. «Наверное, там висела камера, потому что после этого нехитрого жеста раздался глухой щелчок, и решетка отъехала в сторону. Лебедь поманил меня и, спокойно повернувшись спиной, направился к дверям, располагавшимся метрах в 10. Сидеть в тюрьме было довольно глупо, так что я вышел следом и по дороге заглянул в другие помещения. Не все из них пустовали. Большинство пленников спало, кто-то сидел на полу в наушниках, с завязанными глазами и скованными за спиной руками. Другие не обращали на проходящих никакого внимания. Странно, учитывая, что империя только образовалась. Это что с ними должны были сделать за последние 1.5-2 года, чтобы напрочь отбить всякий интерес к происходящему снаружи? Из подземелья мы попали в обычный служебный коридор, а оттуда уже в дворцовые залы. И разница между этими помещениями была разительна. Из комнатки с потолками чуть выше 2 метров, до гигантских 2-этажных залов, в которых, чтобы увидеть роспись, надо поднимать голову. Даже мне неплохо било по психике, а каково людям менее привычным. Наверное, должно было отпечатываться на всю жизнь и подавлять, затем внушая благоговейный трепет. Не удивлюсь, если и тут кто-то из психологов поработал. На этот раз лебедь ввел меня не в праздничный зал, а в крохотный кабинет, где прямо сейчас работало несколько человек, водящих вдоль стен металлической рамкой и буквально каждый сантиметр проверяя на прослушку. Перед входом он оставил телефон снаружи, бросив его в небольшую корзину. «Долго еще?» – раздраженно спросил император. «Уже закончили, Ваше Величество. Можем гарантировать, что электронных жучков в этом помещении нет», – с готовностью ответил один из спецов. «Большего от вас и не требуется». «Свободны», – раздраженно махнул рукой Василий и, дождавшись, пока все выйдут, повернулся ко мне. «Ну и мясорубку ты вчера устроил, сынок. Мы будем это обсуждать по второму кругу?» Подняв бровь, спросил я. «То, что нападений было 3, а не 1, все равно не оправдывает результат. Вы о них знали, вы могли подготовиться, вы их проворонили. Я лишь старался разгрести последствия, сохранив как можно больше жизней. Хотите кого-то обвинить в провале? Вон зеркало у стены, виновные в нем. И все-то у тебя виноваты, кроме тебя несчастного», — ехидно покачал головой император. «Очень удобная позиция, взрослая. Моя вина в том, что я оказался недостаточно готов, и в том, что не перебил уродов раньше, и не наказал виновных, пока еще. Он мне что, угрожает?» — удивленно спросил у генерала самодержец. «Сынок, ты даже не представляешь, какие проблемы мне ежедневно приходится решать. 3 теракта, да у нас за год их 16 было, и это только крупных. Мелкие вовсе никто не считает, списывают на разбойные нападения. Это бардак, это наша реальность, и она куда лучше, чем в начале века, когда в день на территории Российской империи происходило от 3 до 8 терактов, ни в год, ни в месяц, в день», — с напором произнес император. «Тогда, как и сейчас, страна вела войну на выживание. Тогда мы проиграли, и Россия чуть не перестала существовать, погрузившись в гражданскую войну, красный и белый террор. Интервенцию сейчас все повторяется, но в миниатюре. А ты тут со своими нервами. Это работа правителя — вытаскивать свою страну из кризисов», — спокойно ответил я, пожав плечами. «И у нас не худший вариант. Зомби из могил не лезут, инопланетяне с небес не валятся, демоны из порталов не выходят, все нормально. Ну если так вопрос ставить, то да, могло быть хуже, нервно усмехнулся Василий. Есть два сценария, фантастический и реалистичный. Первый – это то, что прилетят инопланетяне и решат все проблемы за нас, а фантастический – что мы справимся сами. Увы, но нам придется решать это самим. Генерал сказал, что вы уже используете ситуацию в свою пользу. Да, хорошая мина при плохой игре. Из любой ситуации надо выжимать максимум, проговорил император, отвернувшись, но потом, не выдержал и покачал головой. Как так вышло глупо? Почему он так рискнул? Потому что старший брат всегда должен вступаться за младших, тихо ответил я, понимая, что это ничего не изменит. Но ты выжил, как и остальные, уже хорошо, а теперь нужно найти тех уродов, что это организовали, и прикончить каждого из них. Каждого, сжав кулаки до белизны костяшек, проговорил император. Ты мне поможешь в этом, сынок, главное во время расследования не выйти на самих себя, горько усмехнувшись, проговорил я. Потому что если выяснится, что эти теракты твоих рук дело или лебедя, не выяснится. Я бы даже не стал с тобой говорить, если бы не был уверен в генерале на 100%, или в себе, скривился Василий. Я видел, что ты сделал в том зале, знаю, что ты не остановишься, а благодаря твоим способностям и знакам, даже не знаю, когда ты стал таким, но теперь, после смерти Александра мы не можем игнорировать очевидное. Ты полетишь в Ирак. Нет, оборвал я его речь. В первую очередь я разберусь в произошедшем, поминутно, и выясню, кто это устроил. Скрижали ждать не будут, нахмурился Василий. Если их не добудем мы, их заберут американцы или британцы, а у последних как минимум две скрижали. Значит, пошлите туда профессиональных шпионов, государственную разведку. Служба только переформировывается, и часть из сотрудников точно на стороне нападавших, доверять столь важную миссию посторонним нельзя, ответил Лебедь. И лучше отправить подростка, который, по самым скромным подсчетам за полгода перебил больше, чем многие агенты за жизнь. «Пожалуй, да, лучше», — с кривой усмешкой ответил Василий. «Очень похоже, что вы пытаетесь меня сбагрить, чтобы замять расследование», — сказал я, чуть не добавив единственного человека, которому, похоже, было на меня не наплевать, потому что тут же вспомнил о Бане. «Нет, пожалуй, не единственного. И бросать ее, ради секундной мести, глупо. Как и глупо обманывать самого себя тем, что я сумею оставить все переживания в стороне и продолжить отдыхать. Теперь, спустя полгода, стало понятно, что отпуск вообще был глупой затеей. Если бы ничего не случилось, я бы сам полез на стенку, может даже в прямом смысле. Занялся бы скалолазанием или прыжками с парашютом. Просто, потому что я тот, кто я есть, независимо от тела и мира. Паровой каток, закатывающий врагов человечества в асфальт. Ладно, подкинем угля, вздохнул я, решившись. Включите меня в группу расследования, с максимальными полномочиями. Как тебе будет угодно, пожал плечами император. Но вначале нам нужно проститься с детьми. Глава 8. Речи и похороны, похороны и речи. Они смешались в одну сплошную череду, хотя для жителей империи, несомненно, оставили яркий отпечаток. Потому что речи были написаны, безусловно, талантливыми пиарщиками, а похороны стали самыми масштабными по количеству пришедших и по единовременному захоронению, по крайней мере, за последние 50 лет. Сами тела Александра и Николая захоронили в Петропавловском соборе рядом с семьей страстотерпцев. Это была гигантская церемония, на которую слетелись со всей страны и присутствовали не только первые лица нашего, но и соседних государств, включая короля Карла и его родственников. Одновременно с этим, чуть погодя, началось прощание с погибшими в тот день в терактах. Всех хоронили за государственный счет, не скупясь на расходы, проявляя таким образом сожаление за провал спецслужб и сострадание к безутешным родственникам, потерявшим своих близких. Стоило немного подумать и становилось ясно, что это просто еще один способ объединить пострадавших в общем горе и с единой целью. Но большинству было плевать, и даже те, кто мог цинично смотреть на вещи, не хотели их видеть. Тем более, что появился простой и осязаемый враг и такой же простой объединитель. Императорская семья и княжичи, в том числе Пожарский, сумели отбить одно из преступных нападений, во время которого погиб цесаревич Александр. А террористы, продолжающие бесноваться на территории страны и устроившие десяток терактов даже в день всероссийского траура, сами подписали себе смертный приговор. В эти дни мы редко виделись с Аней и остальными. Я был занят документами, доказательствами и сотнями допросов. Как я и потребовал, мне все это предоставили, говоря, что не скрывают ничего, и многовековой опыт работы с большим объемом документов сыграл мне на руку. Иногда хватало одного взгляда на лист, чтобы понять, что он поддельный или просто отписка. И, к сожалению, таких было слишком много. Как бы громко ни заявляла о себе императорская власть и СИП, у них не было реальных рычагов влияния на армию и следственные органы. Сама служба имперской безопасности была преобразована из нескольких спецподразделений, администрации президента и бывшего ВСО, Федеральной службы охраны, включавшей в себя множество органов, от телохранителей и снайперов до минеров и водителей, но их тоже было не так много. А вот прокуратура, суды, Министерство внутренних дел, все это совершенно не подчинялось императору. Более того, эти органы исполнительной власти крепко удерживались его конкурентами в виде оппозиции в Государственной Думе и парламенте, и лично премьер-министром, который двигался по линии бывшего ФСБ и вполне мог претендовать на президентскую роль. Но был один нюанс. СМИ были в руках новой аристократии князя Березова, чья дочь танцевала со мной на балу и чуть не погибла. Так что теперь все имперские каналы, все газеты и радио верещали о неспособности парламента избавить от террористической угрозы. Любые промахи, даже самые мелкие, выборной власти многократно раздувались. Любые победы, даже незначительные, усиливались чуть ли не до имперских масштабов, хотя осуществлялись и вполне реальные победы. Например, за неделю было устранено 150 воров в законе и 300 их заместителей. Все, чье местоположение было известно по прямым или косвенным уликам, были устранены самые явные и одиозные лидеры террористического движения, которые не боялись открытого противостояния. И зря. Применяйте все, что есть в вашем арсенале. Не стесняйтесь, сухо сказал Лебедь, когда ударная группа была уже на подлете. Я лично вызвался для участия. Они ждут нас, и уже попрятались в бетонные норы, так что удар с воздуха ничего не даст, но вы все знаете, как действовать. Пожар, не суйся вперед. Только если это будет необходимо, спокойно отозвался я, и многие из воинов нахмурились. Еще бы, я хоть и набрал массу, но продолжал выглядеть на возраст своего тела, 18-19, не больше. А тут, есть такая поговорка, бойтесь не молодых и активных, бойтесь тех, кто в опасной профессии с седой бородой. Потому что до старости доживают только профессионалы. А еще они не суетятся и делают все основательно. Имелись в виду, конечно, не глубокие старики, а 40-45, еще крепкие и здоровые мужики. Вперед не суйся, позади не оставайся, посередке не болтайся, дал мне последние ценные указания СОМ, глава группы. Понял, а главное, выполнять инструкции, как не понять. Смышленый усмехнулся старший. Хорошо, тогда идешь вторым номером со шквалом. Шквал, я чё, нянька, буркнул здоровенный, под 2 метра мужик, лет 35. Да нормально, я короба понесу, ответил я, на что уже вся команда заулыбалась, потому как шквал явно был пулеметчиком, а через полчаса мне пришлось увидеть, за что он получил такое прозвище. Но вначале нам не дали сесть. Воздух, крикнул я, когда чувство опасности взывало, и рванул к люку. Меня тут же попытались ухватить за лямку на бронежилете, а вертолет дал крен вправо, под 90 градусов, так что меня швырнуло к стене, но я успел увидеть ракету, пролетевшую прямо перед распахнувшимся люком. Надо отдать должное пилотам, они свое дело знали, но и я не постеснялся подстраховать, и вторая ракета взорвалась в воздухе метрах в 10, ни один осколок не долетел. «Это ты, малый?» – удивленно проговорил шквал. Пожар, уважительно напомнил мой позывной СОМ. Огнище, кивнул еще один боец. Нам бы такие в Афгане пригодились. Дальнейшие его слова потонули в грохоте автоматических пушек и вое уходящих вниз ракет. Ущелье накрыло взрывами, да так, что через пыль и гарь было ничего не рассмотреть, но для этого у каждого на шлемах были тепловизоры. Не шухры-мухры, бывшие спецподразделения, перешедшие в СИП полным составом со своим индивидуальным обмундированием, вооружением и техникой. «Сесть не могу, высаживайтесь на тросах», прогудел голос пилота в наушниках, и никто не стал спорить. «Трос, страховка, карабин. Вы уверены?» Под самый конец поймал меня за бронник Лебедь. «Это слишком опасно, ребята и сами справятся». «Если справятся, не так уж и опасно», усмехнулся я, отстраняя генерала, и спрыгнул вниз, только в последние метры погасил инерцию, зажав карабин. Земля приятно ударила в ноги, и я тут же отскочил к ближайшему стволу дерева, а потом наконец узнал, за что дали прозвище «Шквалу». «Контакт на 10», рухнув за камень, крикнул боец, и пулемет зашелся непрекращающейся очередью. Казалось, что он просто не отпускал спуск, пока короб с патронами не опустел, но я видел, как он умело и четко переводил ствол на разные участки, и выхватываемые из-за деревьев оранжевые точки быстро падали на землю. «Трассерами», — скомандовал в наушнике голос Лебедя. Сразу несколько бойцов переключилось на магазины с трассерами, и по их пересечению откуда-то с небес упали ракеты, раскидав камни вместе с телами. 5 минут и живых противников не осталось, по крайней мере, на поверхности. В этой фазе мне даже пострелять не пришлось. «Ушли под землю, работаем», — скомандовал Сом, и взвод двинулся вверх по склону. Метрах в 200 от нас ниже и также выше двигались другие подразделения, прочесывая местность. Над нами кружили крокодилы, и даже самому тупому боевику было понятно, за них взялись всерьез и навсегда. Но нам попались не просто тупые, но и принципиальные. Замаскированный дот невозможно было заметить сверху, он прикрывал только отдельный участок дороги и полностью сливался с окружающим ландшафтом. В метре пройдешь и не заметишь. Но они сделали ошибку, решили стрелять именно по нашей группе, и я почувствовал. На землю. Я рухнул за секунду до того, как над головой засвистели пули. Это была гарантированная смерть, почти стопроцентная. «Плюху туда», уважительно скосившись на меня, сказал Сом. «А ты ничего, князь, прямо чуйку имеешь. Вначале ракета, теперь засада. Оно не всегда так работает, и только на меня», сразу предупредил я. «Еще бы, своя жопа ближе к телу, вот ей и чуешь», усмехнулся Шквал, а потом от грохота вжал голову в плечи. Своевременно, после взрыва мелкие камни забарабанили по шлему и броне, так и норовя залезть за шиворот. «Чисто, двигаем», спустя несколько минут приказал Сом. Как я и сказал, они не суетились. «А куда торопиться, когда над тобой, сменяя друг друга, кружат вертолеты с мощными теплоками, перекрывающими все ущелье? Если бы эти монстры могли пролезть в узкие туннели, мы бы тут и не понадобились. Но, увы, есть вход», — поступил сигнал от идущей внизу группы. «Разминируем». «Принято». «Ищем», — отозвался Сом, не отводя взгляда от прицела. «Мы свой туннель нашли примерно через полчаса, пришлось даже делать небольшой привал, чтобы старики передохнули. А потом в ход пошли глушилки, фонари, палки с зеркалами, щупы. Ни один придурок не полезет в темный туннель, который явно заминирован, без подготовки. И предосторожность оказалась не лишней». «Сом, пусти вперед», — проговорил я, когда сапер обезвредил две растяжки и мину направленного действия на радиоуправлении. «Не суетись», — покачал головой старшей группы. «Если они нас уважают, то сюрпризов маловато». «Как скажешь», — ответил я, а потом пустил длань вглубь туннеля. Произошло с десяток выстрелов и грохот одного взрыва, а сразу за ними автоматные очереди. «Теперь можно, они все равно знают, что мы здесь. Тяж, со мной». «Шквал и пожар следом», — недовольно буркнул Сом, не став делать выговор во время операции. Хоть и понятно, что он недоволен, но твари явно уходили куда-то по тоннелям, и вскоре стало ясно куда. Траншея соединялась с естественными пещерами. Паршивая новость, на самом деле, потому что они могли тянуться на многие километры, но и хорошая в то же время, потому что в пещерах холодно, а человек даже в одежде выделяет достаточно тепла, чтобы на всех приборах просто светиться. И тут пригодилась зарубежная и очень недешевая техника. Выключив фонари, мы двигались двойками, с легкостью вычленяя все происходящее. А вот враги слепо шарили по стенам лучами. Нет, они не были идиотами, даже готовили ловушки, подвешивая фонари на нитках и ставя их под разными углами так, чтобы слепить. Но при этом хватало одного взгляда, чтобы понять реальное местоположение врага. Слишком разный температурный фон. Возможно, готовься они именно к нашему прибытию, раздобудь одеял для служб спасения или приборов ночного видения. Но они рассчитывали в первую очередь на собственное знание пещеры и нашу спешку. Увы, ни то ни другое им не помогло. Тем более, что впереди шел Тяж, здоровенный бугай, ниже меня, но в плечах шире почти в 2 раза, он нес перед собой штурмовой щит, весом кило под 50. Здоровенная дура висела на плечевых ремнях, но в случае необходимости Тяж мог удержать его и одной рукой, а там веса было под 30 кило. Но главное, что это спасало. «Контакт», — обозначил идущий впереди Сом, и тактические наушники проглотили треск очереди, оглушительной в замкнутом пространстве. Сразу за ней раздался мат. Я увидел летящую в нашу сторону болванку и среагировал мгновенно, дланью ее отбросило обратно, да так удачно, что террористы, засевшие за очередным поворотом подземной речушки, ничего не успели сделать. Грохнуло, наш слух опять спасли уши, и, выскочив за угол, мы обнаружили трех корчащихся врагов. «Кляпы, наручники», — скомандовал Сом, больше не отвлекаясь на них, и прошел дальше. Я оглянулся лишь однажды, убедившись, что ребята прекрасно знают свою работу. Моя помощь была им нужна только постольку поскольку. Не помешал, значит, уже помог. И так продолжалось до тех пор, пока мне не пришлось одергивать всю группу. «Назад», — прошептал я в микрофон, потянув за собой шквала. Стило сделать несколько шагов, как чувство опасности пропало, но его направление я так и не понял. Показалось, с сомнением проговорил старший, выглядывая из-за штурмового щита. Пуля прилетела откуда-то из темноты, и Сом рухнул с пробитым шлемом. Его мгновенно дернули назад, а тяж прикрыл его щитом. «Вниз», — скомандовал я, тут же бросая два серпа, один за другим. Сталактиты, росшие столетиями, рухнули на нескольких участках, создав пылевую завесу, которая не сильно помешала снайперу, находящемуся в глубине пещеры. «Ах вы, суки!» — прокричал шквал, ставя пулемет на ближайший камень, и я едва успел дернуть его за эвакуационную лямку, как в место, где он лежал, клюнула пуля, подняв каменную крошку и брызги воды. «Как мы его не видим!» — сквозь зубы проговорил тяж, но высовываться из-за щита не спешил. «Штаб, у нас трехсотый», — сама снял снайпер, с плохо скрываемой ненавистью проговорил радист, держащийся за поворотом. «Так точно, шлем пробит, но дышит, крови много. Отступать, да ни хрена», — зло сказал сквозь зубы шквал, и все были с ним согласны. «Я сама не знал, так что мне просто хотелось прикончить противника. Но вот бойцы, похоже, не один год с ним служили, и то, что сейчас не бросились вперед сломя голову лишь», говорило об их профессионализме. Двое погрузили старшего на носилки и бросились к выходу, остальные скрипели зубами, ругались, но четко держали позиции, а спустя минут пять и вовсе успокоились. Осталась в них лишь холодная ярость и сосредоточенность. «Шлемы, проверим, как быстро он сможет стрелять», сказал тяж и ползком, буквально на коленях, прикрывая щитом всю фигуру, двинулся вперед. Сама оттащили назад, увы, помочь ему уже было нечем. Сняли с него шлем и показали над укрытием, и, стоило пуле сбить его, тут же подняли второй. 2 секунды. «Значит, самозарядная», — с расстройством глядя на дырку в шлеме, — сказал шквал. «И пули тяжелые. Поди с ФТХ с бронебойными. Ну вот сейчас и проверим», — спокойно сказал я, сдвигаясь. «Ты куда?» — окрикнул меня шквал, отвечающий за сохранность. Но за мной он не успел, к тому же помнил, что я его вытащил из-под пуль. «Я самый мелкий и в профиль тяжа легко войду», — тихо ответил я, держась за спиной у штурмовика. «Шаг в шаг», — предупредил мужчина. «За плечи держи». «Хорошо», — коротко ответил я, не став пояснять, что в курсе, как это делается. Мы ползли на коленях в ледяной воде, но неумолимо приближались к противнику, и когда до поворота оставалось не больше 100 метров, а тепловой след стало отчетливо видно, снайпер не выдержал. 3 пули подряд раскрошили бронестекло, но нам не повредили. Только с каждым попаданием тяж глухо охал от отдачи, уходящий в щит. «Стой!» — потянув его за лямки, сказал я и ударил серпом по нависающим над позицией противника каменным шипам серпом. Раздался грохот, скрежет и испуганный крик, а через мгновение на вскочивший силуэт обрушилась пулеметная очередь. Похоже, шквал не удержался и четко попал в цель, стоило той высунуться из-за камней. Через 3 минуты мы были у укрытия, никуда не торопились, не хватало еще из-за спешки пулю словить, и эта неспешность в очередной раз сыграла нам на руку. Враг не выдержал и пошел на контратаку, как они считали, выждав лучший момент, когда мы с тяжем проходили узкий участок рядом с подземным озером. «Длань», я чертил знак, уже даже не обращая на него внимания, одними пальцами, настолько умудрился зазубрить длину линий. Пули словно ударились в воздушную стену, на мгновение создав безопасный сектор, а затем я ударил серпом по высунувшимся головам и снова дланью, а на третий раз у меня что-то сломалось. Символы не сработали, но это было не принципиально. Я просто сбросил их, стряхнув ладонь, и в этот момент щит, обитый кевларом, вспыхнул. Могу поклясться, что не было ни бутылки с зажигательной смесью, ни гранаты. Возможно, знак, лишь праведные достойны рая. Вперед! Раздался яростный крик из-за последнего укрытия, и сразу несколько человек высунулись, открывая по нам огонь. Я вновь ударил серпом, и в этот момент над камнями поднялся мужчина с таким же тепловизором, как и у нас, но из оружия у него были только пальцы, сведенные для щелчка. Я мог бы снять его выстрелом, но должен был рискнуть. Вместо того, чтобы атаковать, я поднялся из-за щита и демонстративно замер, а когда террорист использовал символ, и одежда на мне вспыхнула, тут же разнес ему голову и, не раздумывая, рухнул в озеро, сбивая бушевавшее пламя. Оно продержалось почти полминуты, в которой абсолютно прозрачная вода вокруг меня кипела. Где-то над ней грохотал пулемет, и, к тому моменту, как я потух и выбрался, последнее сопротивление было подавлено. Меня вытащили за эвакуационную лямку. «Ты дурной, что ли?» «Под мага лезть», — ругался шквал, вытянувший меня на берег. «А если бы там глубоко оказалось, ну, вы бы меня все равно спасли, верно?» — усмехнулся я, глядя на задыхающегося от возмущения бойца. «А так, по счету я веду». «По какому счету?» «Мы не считаем», — нахмурился Тяж. «У меня 7», — тут же ответил шквал, с довольной улыбкой. «Дети, ей-богу», — прогудел штурмовик, качая головой, и, включив фонарик, присел рядом с телами террористов. «Доложите, главная цель устранена. Сейчас я его сниму и можем возвращаться. Надо будет вызвать команду, чтобы тела достали. Главный виновник террористических атак мертв». С этим я был категорически не согласен. Глава террористических исламских фундаменталистов, может быть, и да, их было большинство среди устроивших теракты на Рождество. Но главный, в этом я очень сомневался. Вот только всем нужна была громкая и быстрая победа. И ее объявили. Учитывая, что Сом выжил, это было радостной новостью. Главе группы вручили орден прямо в палате госпиталя, устроив из этого всероссийское шоу. А в это время Лебедь вел тайные переговоры с умеренным крылом сепаратистов, которые вскоре сменили свои взгляды, и благодаря щедрости императора, и помилованиям, и массовым смертям тех, кто был не согласен. Тут уже постарались сами исламисты, вырезая друг друга целыми семьями, и многие их методами полностью поддерживали. Я же просто удовлетворился хорошо проделанной работой, хоть и вернулся в Сочи только в конце февраля, где меня ждало несколько совершенно неожиданных новостей. Во-первых, сайт с девушками, который мы сделали, не просто работал, он пользовался дикой популярностью, и мужских анкет на нем было уже не меньше, чем женских. Людям понравилась идея, что где-то в интернете можно не просто посмотреть картинки, но познакомиться с реальными людьми и даже завязать отношения. Больше того, какие-то чудаки были готовы платить деньги за рекламу на таком портале. Во-вторых, за время моего отсутствия все заказы на Цельфаны были выполнены, доставлены и даже получили кучу положительных отзывов. Дороговизна и ограниченная партия сделали их сверхэлитными, так что заявки были распределены уже на 2 года вперед. И это при том, что цену поднимали уже 3 раза. И в-третьих, наша группа преобразилась капитально. Когда я вошел во время первой поры, решив сделать всем сюрприз, вначале даже подумал, что ошибся аудиторией. Половина лиц была незнакома. Ну ладно, смутно знакома. А первой, кто кинулся ко мне, была не Аня, а княжна Анастасия Березова. Глава 9. «Княжич, вы, наконец, вернулись. Я уже заждалась». Кинулась ко мне Анастасия, но я аккуратно держал дистанцию, и поняв, что обнять меня не удастся, княжна надула губки, но тут же справилась с лицом и снова озарилась улыбкой. «Я тоже рад, что вы живы», — спокойно поздоровался я, отстраняясь, и удивлен переменами в группе. «Поговорим позже. Как скажете, ваше сиятельство», — кокетничая стрельнула глазками Настя и отошла в сторону, но изрядная доля яда в ее словах чувствовалась. Княжна явно рассчитывала на более теплый прием. Правда, с какого фига, я не очень понимал. Направившись прямо к парте Ани, окинул взглядом аудиторию. Толстые пуленепробиваемые стекла, проклеенные проволокой, яркие лампы, над шторами виднеются коробы железных жалюзи. Похоже, за время моего отсутствия тут провели капитальный ремонт, но больше всего изменений произошло в учащихся. В нашей группе отсеяли всех, кроме инициированных дворян и отличников. Но аудитория не пустовала. К ним добавилось 3 ученицы во главе с Березовой и парни, одного из которых я даже узнал. Кажется, он бил по балкону копьями, а второй я на мгновение сосредоточил на нем взгляд, и он ответил холодным, но четким кивком. «Профи, хоть и выглядит не больше, чем на 20, как у нас дела?» – спросил я, садясь рядом с Аней. «Нормально все», – стараясь держаться уверенно, – сказала девушка. «Работаем, отчеты я тебе присылала, я не об этом, ты же поняла, тебя полтора месяца не было, как думаешь?» Поджав губы и отвернувшись, сказала Аня, но сама подвинулась ближе. «Соскучилась, очень. Я тоже», — поправив локон девушке, проговорил я. «Вижу, у нас новые ученики». «Да, по распределению», — обреченно выдохнула она. «Неожиданно выяснилось, что у нас здесь конкурс 100 человек на место и наша группа вторая по конкурсу после Петербургского морского училища». «Удружили», — буркнул я, достав единственное, что у меня с собой было из учебных принадлежностей, ручку и толстую тетрадь. «Какие сегодня предметы? Тебе-то какая разница? Все равно не готов», наклонившись через парту сзади, сказал Саня. «Здорово, привет», пожал я протянутую ладонь. На самом деле Саня прав, я не собирался учиться. После принятия волевого решения, что отдых становится более мобильным, я решил сменить тактику и отказаться от постоянного обучения, сдать все экстерном, высвободив время для более насущных задач. Оставалось только разобраться с деканатом, предъявить обновленное удостоверение и распроститься с этими стенами. «Всем встать», — уверенно проговорил вошедший человек, которого я видел в первый раз в жизни. Судя по костюму, далеко не бедный, на левом лацкане пиджака триколор с короной. Прозрачный намек, учитывая новый герб. «Доброе утро, можете садиться. Вижу, у нас новое лицо. Я тут ненадолго. Князь Иван Пожарский, мое почтение. Ваше сиятельство», — чуть поклонился высокий и тощий мужчина. «Аркадий Володар, рад быть представлен лично. Прошу, садитесь. А по поводу сроков, неужели вы считаете, что вам больше нечего взять в этом достойном заведении? На данный момент в империи идут дела не менее важные, чем обучение», спокойно ответил я. «Что же, возможно, простой пианист, как я, не может судить о государственных делах. Бывает», — сухо улыбнулся мужчина, сняв очки и положив их на край стола. «Однако, давайте проверим, правда ли это. Если не против, сегодня перед занятием по физиологии, мы проведем небольшой тест. Прошу, повторяйте за мной». При этих словах он выставил перед собой ладони и растопырил удивительно тонкие и гибкие пальцы. Ученики, сидя, повторили его действие, а затем пианист свел пальцы вместе, по два, в разные пары, перекрестил на одной ладони так, будто собирал веер, перекинул друг на друга, снова сплел в один узор и тут же сменил его другим. Ни у кого подобного не получилось. Его пальцы, словно щупальца, казалось, гнулись в совершенно любом направлении. Быстро, точно, замирая ровно в тех местах, где он хотел. И чем дольше я смотрел на это упражнение, тем отчетливее понимал, что он демонстрирует знаки. И не один или два, десятки, один за другим, тратя не больше секунды на каждый, а ведь они были крайне сложны. Нахмурившись, я сосредоточился, пытаясь повторить ход части с движений. Не сказать, чтобы у меня вообще ничего не вышло, но движения мои были сильно ограничены и завязаны на отработанные символы. Закончили разминку, совершенно не запыхавшись, ровным голосом, проговорил преподаватель. «Наш мозг, как и у любых приматов, легко приспосабливается и с удовольствием ищет лазейки. Поэтому так важно развивать его равномерно, как правое, так и левое полушарие». Говоря это, он поднимал противоположную руку. «Как это сделать?» – задал он риторический вопрос, одевая наперстки. На конце каждого из них был закреплен мел, в первую очередь развивать нехарактерные для вашей деятельности навыки. Музыка, шахматы, хор, рисование, единоборство. Не больше пары часов в неделю, чтобы не отвлекаться от основных занятий, в которых вы готовитесь стать профессионалами. Мой выбор, кроме фортепиано, медицины и бега, именно изобразительное искусство. Немного эксцентричное, с учетом моей основной деятельности. С этими словами он подошел к доске, сжал пальцы в одну точку, продемонстрировав их нам, а затем одним движением начертил символ. Буквально одним движением. 9 черточек, меньше секунды. Да что там, меньше десятой доли. Чуть сдвинул руку, вновь показал собранные в пучок пальцы и также, одним движением, изобразил совершенно другой символ. Быстро, четко, оптимизировано. Словно он десятки лет только и занимался тем, что готовился применять знаки. Вот только, когда он представлялся, не назвал ни одного титула, хотя в классе минимум три князя. Тут одно из двух. Либо применять он их не может, либо решил не представляться перед остальными. Есть чуть более сложные объекты, не из детских рисунков, улыбнувшись, сказал он и демонстративно свел основание ладони вместе. Миг и он рисовал уже двумя кистями, то сплетая, то резко выбрасывая пальцы в стороны, как настоящий ниндзя. С восхищением проговорил Саня. «Что, я таких в аниме видел? Ты еще и эти мультики японские смотришь?» Обреченно проговорила Наташа, явно не разделяющая его увлечения. «Можно подумать, ты Луну в матроске не смотрела», фыркнул князь Серебряный, обратив на себя внимание преподавателя, который даже обернулся и посмотрел в зал тяжелым взглядом. «Прошу прощения, не хотел отвлекать. Возможно, вы сами хотите выйти и попробовать изобразить нечто подобное?» – спросил преподаватель, отодвинувшись от доски, и я с удивлением увидел довольно сложную картину, будто десяток простых пиктограмм смешались в одном изображении тигриной пасти. Но это было не принципиально, главное в другом – использование символов за одну секунду с каждой руки. 60 символов в минуту. Да, миниатюрных, но не везде нужно размахивать тростью или посохом, выводя в воздухе метровые фигуры. Обычного серпа мне хватит, чтобы перерезать врагу глотку, а миниатюрной длани – отбросить в сторону террориста или убрать с линии огня союзника. Применение масса. Главный вопрос – очередность линий. У кого есть вопросы? Сняв наперстки с мелками и тщательно вытерев пальцы тряпкой, спросил наставник. Я поднял руку и переадресовал ему недавнюю мысль. Что же, если, предположим, взять в руки карандаш, вы будете действовать кистью и использовать всю руку. Одно движение за раз, но в любом направлении или силы нажатия. С пальцами та же история, но их у вас пять. Но невозможно же настолько точно ими действовать, с места сказал помогавший мне на балу парень. Как вы видите, все возможно. Главное, самоотверженные тренировки, улыбнулся преподаватель, махнув на доску. А теперь вернемся к теме нашего урока, устройство кистей рук, и как их можно тренировать. Эспандером, тихо буркнул сидящий на отшибе мужчина, которого я обозначил как профессионального военного. Вы совершенно правы. Если вам нужна сила сжатия или удара, со спокойной улыбкой проговорил пианист. Но вот если вам нужна гибкость, точность координации, скорость, это совершенно иные упражнения. И пусть у вас не музыкальная группа, с завтрашнего дня каждый обязан ходить на уроки фортепиано. Да, князь, могу я заменить фортепиано лепкой? Нахмурившись, поинтересовался я. Вы проиграете в скорости, но выиграете в точности. Если, конечно, будете работать в полную силу. Ваш выбор, мой, кивнул я, откинувшись на спинку стула. Дальше пошла лекция об устройстве пальцев, кистей, про сухожилия, хрящи, кости, сосуды, в общем, все стандартно. Физиология человеческая не сильно меняется от мира к миру, если нет мутаций, любого толка, от радиации до вирусов и магии. Встречалась мне и экзотика, ведь расслоение земных миров происходило не в один миг и длилось многие миллиарды лет. Например, мало кто обращал внимание, что человечество – единственная разумная раса, на старте своего развития уничтожившая как минимум две других конкурирующих цивилизаций. Куда делись неандертальцы? Умерли, очевидно, но не сами по себе, но не во всех мирах. Так что встретить условных орков, эльфов, гномов и прочих атлантов в многообразии миров было не проблемой. Названия весьма условные, скорее распространенное и расистское. Коренастые и низкорослые, высокие и стройные, гориллоподобные с мощной хваткой. Все зависело от опасности и сроков эволюции. Как говорила одна панцирная крылатая горилла со скорпионьим хвостом, имеющая докторскую степень в инженерии и машиностроении, если у тебя есть шанс жить в каком-то другом мире, делай это. Но, что характерно, чаще всего люди объединялись между собой против иных, и с той же легкостью мирились со своими вчерашними врагами, когда к порогу подступал кровавый кошмар. Бедствия, угрожающие приспособившемуся ко всему виду полным и глобальным уничтожением, редкость, но в бесконечном многообразии миров они происходили постоянно. Мало того, регулярно грозили перекинуться на соседние миры, ведь они не были выстроены в линию и часто пересекались. Мой профиль – бедствие класса вторжения. Демоны, разумные насекомые, инфернальные сущности, паразиты, зомби, элементали, кайдзю, пожиратели миров, вот это вот все. Организовать оборону, взять под контроль государственные механизмы, начать обучение армии и строительство боевой техники в кратчайшие сроки. И чем этот мир принципиально отличается? Разве что сроками и расслабленностью. Если желтая пресса не врет, и апокалипсис, предсказанный мая, наступит в 2012 году, у меня еще 11 лет. Значит, будем действовать согласно стандартному плану, только не упуская шанса расслабиться. Как насчет сходить в ресторан? Спросил я на перемене. Ты же знаешь, что я полностью загружена, нахмурившись, ответила Аня. И вообще, в тебя глазками княжна стреляет. Я бы сказала, что она бьет из пулемета очередями и не отводит взгляда, поправила ее Наташа. И могу ее понять, но у подруги отбивать не стану. Эй, значит, я не главная причина? Подняв бровь, поинтересовался Саня. Ты, как всегда, неотразим, дорогой, тут же ответила Демина, взяв его под руку. Если вы вдруг решитесь, мы составим вам компанию. С деньгами проблем нет, так что... О, я правильно расслышала. Собираетесь в ресторан после пар? Не собираясь сдаваться, громко проговорила Настя. Надеюсь, не будете против нашей скромной компании. Кстати, позвольте познакомить, князь Мышкин. Мои подруги Лида и Катя. Приятно познакомиться, вежливо ответил я. Но сегодня мы хотели бы посидеть своей старой компанией. Говорят, вам вручили медаль за отвагу. Для поддержания беседы сказал князь. Ее дали подразделению, с которым я участвовал. Ничего особенного. Знаете, если бы вас не показывали по всероссийским новостям, имело бы смысл скромничать, нагло улыбнувшись, проговорила Березова. К тому же у нас с вами и в самом деле есть незаконченный разговор. Есть, но вы зря его торопите. Или вы не о расследовании террористических атак? Спокойно ответил я, заставив улыбку на лице девушки тут же погаснуть. Нет, не угадал, в любом случае это подождет. Пока я не освою курс у Володара, останусь в академии. Хочешь закончить ее экстерном? Удивленно посмотрела на меня Аня. Мы уже заканчиваем первый курс. Начиная с третьего у нас офицерская подготовка и управление экипажем на маломерных судах. Затем специальная подготовка, но боюсь, я свое предназначение уже нашел. Если смотреть на это с такой стороны, задумчиво проговорила Аня, ты уже подтвердил титул, да и звание получил. Главное, что у нашего князя отличная, даже превосходная подготовка, при его возрасте, усмехнулась Настя. Да и зачем трудиться, если родители все могут обеспечить? Ох, нет, простите, я неверно выразилась. Из-за родителей уже все решено. Родителей, удивленно посмотрела на меня Аня, но от дальнейших вопросов при посторонних воздержалась. Время у нас есть, думаю, поговорить успеем. Холодно посмотрев на княжну, сказал я и, подав руку своей девушке, направился к деканату. Можешь спросить, если хочешь. Отвечу на все, что смогу. Ты не особенно упоминал родителей, тихо проговорила Аня. Мама умерла, когда я был маленьким. С отцом я никогда не был близок, а недавно скончался единственный, кто меня поддерживал в семье, старший брат. Так что и разговаривать тут особенно не о чем, честно ответил я. Что же до обеспеченности, ты сама все прекрасно знаешь, фирма работает, сайты тоже, деньги текут. Да, тут мы хорошо постарались. Отец собирается купить дом на горе, там как раз дорогу прокладывают и коммуникации будут. Вообще, это твои деньги, а не его, и только тебе решать, как их использовать. Я не против, сейчас зарплату преподавателей подняли, но не сильно. А так мама собирается на заслуженную пенсию. Займется домашним хозяйством, как мечтала в последние годы, с улыбкой произнесла Аня. Что может быть лучше, чем когда исполняются мечты родителей? Для них важнее, чтобы осуществились наши мечты, заметил я. Чтобы мы были здоровы, обеспечены и счастливы. Для них, как для родителей, это куда важнее. Да, наверное, озадаченно пробормотала девушка. Я с такой стороны никогда не думала. Ну, может, если появятся свои дети, тогда начнем мыслить в этом ключе, пожав плечами, проговорил я. Дети, от удивления брови Ани взлетели на лоб, но уже спустя мгновение она залела, смущаясь, и замотала головой. Нет-нет, какие дети, нам еще учиться и учиться, потом нужно, чтобы фирмы стабильно работать начали, управляющих нанимать, бизнес-процессы налаживать. Да не пугайся ты так, рассмеявшись, успокоил я девушку. Нас никто не торопит, вся жизнь впереди. Да, точно, вся жизнь, сжав мою руку, улыбнулась Аня. Но глаза ее предательски заблестели, а румянец уходить не желал. Ба, кого я вижу, Вот и наш блудный лейтенант вернулся, недовольно сказал КАП-2, вышедший нам навстречу. Неужели после пропуска половины четверти решили взяться за ум? Кадет, никак нет, тащ капитан второго ранга, козырнул я и тут же, не дожидаясь команды, расслабился. Наоборот, собираюсь запросить сдачу предметов экстерном и академический отпуск на прохождение действенной службы в СИП. А, значит, переходите на нормальное обучение, удивительно, но, кажется, он даже приободрился. Каждый мужчина должен послужить нашей родине, это дело верное, а вот учебу бросать никак нельзя. Боюсь, флот меня не очень тяготит, честно ответил я. Корабли – это великолепные морские монстры, но мое призвание на суше. Жаль, очень жаль, только вот в чем дело, отпустить я вас все равно не могу. Неприятно это признавать, но так уж вышло, что группу собирали, по сути, под ваши успехи. Нехорошо так говорить, но я даже рад, что дочь будет учиться близко от дома, а вы можете учиться по ускоренной программе, сессиями. 3 сессии в году, по 4 недели, включая подготовку к экзамену. 3 года обучения по курсу сил специальных операций, специальность на выбор, инженерные, снайперские, штурмовые. Выбора у меня особого нет. Штурмовые, пожав плечами, ответил я. Вас уже посвятили в расширенную программу для дворян и бояр, ее еще только формируют. Но да, я заметил, что вам дают крайне странный набор предметов и учителя непростые. Для вашей группы сверху спустили специальную программу, я могу только разбавить ее нормальными дисциплинами, физической подготовкой, а вот тут не выйдет, довольно улыбнулся КАП-2. У вас и так программа высоконагруженная, будто не бойцов готовит, а олимпийских чемпионов по биатлону и смешанным единоборствам. Даже интересно будет посмотреть, как они вытянут. Я бы точно не смог. Могу я получить документы на экстернат? Напомнил я. Да, идем, все подготовит. Но эту сессию сдавать придется со всеми вместе. Спорить я не стал. Одна сессия, при том, что на носу был важный и интересный курс, ничего особенно не решала. Тем более, что меня очень и очень заинтересовали печати и работа пальцев, демонстрируемые пианистом. По одной простой причине. В той пещере, в горах Кавказа, символы сорвались. Восстанавливая в голове посекундные события, я окончательно уверился, все сделано правильно. Каждое мое движение было доведено до автоматизма. Краем глаза я видел, как появляются золотые линии. Все должно быть нормально, но нет, они все равно сорвались, хоть и были завершены, и даже больше на мгновение мне показалось, что они начали переходить один в другой.